Надо заметить, что стены старого дома были достаточно толсты, а соседи находились не так уж близко. Никто не услышит ее криков и не придет на помощь. «Я буду брыкаться», — подумала она. «Так просто ему не дамся». На самом деле Нора совсем не была уверена в том, что у нее хватит храбрости сопротивляться ему. Даже если она и попыталась бы защитить себя, Страйк все равно был намного выше и сильнее ее. «Да, готов спорить, вы женщина первый сорт по всем статьям», — повторил он уже с более провокационной интонацией. Повернувшись от духовки, Нора выдавила смешок. «Мой муж удивился бы, услышав такое. Я неплохо пеку торты, но корочки у моих пирогов не пропекаются, а жаркое получается сухим. Вижу я неплохо, но очень медленно». Она проскользнула мимо него к кухонной стойке. Вскрывая пакет с порошком глазури, Нора болтала без умолку. К собственному удивлению. Отчаяние было причиной ее словоохотливости. «С цветами у меня хорошо получается, а вот хозяйка я неважно. И если бы мой муж мне не помогал, этот дом превратился бы черт знает во что!» «Все это звучит фальшиво», — подумала Нора. В своем голосе она расслышала истеричные нотки, на которые он наверняка тоже обратил внимание. Но упоминание о муже, по-видимому, заставило Арта Стрека задуматься, прежде чем атаковать с новой силой. Пока Нора высыпала порошок в миску и отмерила нужный кусок масла, Стрек пил воду из стакана. Затем он поставил стакан в мойку с грязной посудой. На этот раз парень не приблизился к ней на непочтительно близкое расстояние. «Ну, мне пора вернуться к работе». Нора нарочно ответила ему рассеянной улыбкой, кивнула и стала напевать себе под нос, как будто ничего не случилось. Стрек прошел через кухню, но остановился, приоткрыв дверь. «Ваша тетя любила темные помещения, так ведь? Эта кухня смотрелась бы шикарно, если ее перекрасить повеселее». Прежде чем Нора успела отреагировать, он вышел, и дверь за ним закрылась. Несмотря на непрошенный комментарий насчет кухни, Страйк все-таки поубавил свой пыл. И Нора была довольна собой. Прибегнув к невинной лжи по поводу несуществующего мужа, которую она произнесла с завидным хладнокровием, Нора сумела поставить Стрека на место. Конечно, кошки не так реагируют на противника, но такое поведение не было поведением запуганной насмерть мышки. Нора оглядела кухню с высоким потолком и решила, что на самом деле здесь мрачновато. Стены выкрашены в грязновато-синий цвет, матовые шары светильников источали тусклый зимний свет. Она стала думать о перекраске кухни и замене светильников. Сама мысль о том, чтобы произвести какие-либо крупные изменения в доме Виолетты Дейвон, вызывали некоторое головокружение. С тех пор, как умерла тетка, у Норы хватило духу переоборудовать только свою спальню. Сейчас же, когда перед ней встал вопрос о косметическом ремонте всего дома, она чувствовала, как ее охватывает необузданное, дикое чувство раба, восставшего против хозяина. Возможно, Нора решится на это. Возможно, если ей удастся не подпустить к себе Стрека, у нее достанет мужества и для того, чтобы выйти из повиновения покойной тетки. Ее самодовольное настроение продержалось 20 минут, в течение которых она поставила коржи в духовку, взбила глазурь и помыла посуду. В кухню вернулся Стрек, объявил, что телевизор в порядке, и подал счет. Когда парень уходил, казалось, он слегка успокоился, но сейчас к нему вернулась прежняя наглость. Стрек осматривал ее с ног до головы, как бы мысленно снимая с нее одежду. И когда их взгляды встретились, в его глазах было вызывающее выражение. Счет показался ей чрезмерным, но Нора не стала спорить, поскольку хотела отделаться от него побыстрее. Стрек прибегнул к уже испытанному приему.